«Допросить этого, как его, прапорщика и других», — произнесла она своим грубоватым голосом. «А в Покровское снарядить гонца и пригласить ко двору цесаревну. Случай прекрасный. Принцесса Христина переходит в лоно православной церкви, так ей, цесаревне, не грешно присутствовать при миропомазании племянницы. Так и вели отписать Елизавете». «Слушаюсь, Ваше Величество. Все будет исполнено», — поклонился Берон. «А теперь в манеж. Выжжена та лошадь, что прислана нам в дар от шаха персидского». «Самолично выездил, государыня», — ответил Берон. «Спасибо, граф», — произнесла, улыбаясь, Анна Иоанновна. И лицо ее, омрачившееся было под впечатлением неприятного известия, теперь ожило, просияло. Императрица любила верховую езду и предавалась ей с удовольствием. При одной мысли об ожидавшей ее любимой забаве она забыла все неприятности и снова стала довольной и веселой. «А Левенвольде что пишет из Вены?» — спрашивала она своего любимца по дороге в свои внутренние апартаменты, где ее ждала свита и фрейлин. «Граф Левенвольде сообщает, что принц Брауншвейг-Бевернский, которого Ваше Величество изволили наметить в женихе принцессе Христине, юноша вполне достойный для принцессы, и наш посол успешно ведет переговоры с его высокими родственниками. Надеюсь, принцесса останется довольна выбором жениха». Говоря это, Берон кривил душою. Маленькая принцесса, дочь Екатерины Иоанновны, находившаяся с недавних пор при дворе ее тетки, императрицы Анны, составляла давний плод тайных мечтаний Берона для его сына Петра, которого дерзкий курляндец задумал женить впоследствии на цесаревне. Но это была слишком дерзкая мысль, и о ней пока следовало молчать до поры до времени. И смелый временщик, скрипя сердце, затаил эту мысль в себе. Глава 6. В застенке. Позади летнего сада или огорода, где быстрая и узкая фонтанка река вытекает из величавой красавицы Невы, стояло небольшое здание, со всех сторон окруженное забором. Снаружи оно не представляло ничего особенного. Здание как здание. Таких зданий много появилось со дня населения Петербурга Петром. Крепко сколоченные, они ютились там и тут, между огромными хороминами вельмож. Но зато внутри домик поражал своим необычайным видом. В домике была всего одна комната. Посреди этой комнаты был приделан к самому потолку какой-то огромный брус, который мог то подниматься, то спускаться. В стенах ввинчены были железные кольца, на скамьях лежали кнутья, плетки и большие связки веревок, орудия пытки. А под деревянным полом комнаты в подвале, куда вела узкая лестница, были устроены тюрьмы и застенки. Это был дом тайной канцелярии. Прямо перед окнами страшного учреждения, где по одному наговору бесчисленных агентов пытали и мучили людей, через весело журчащую, вечно хлопотливую Неву, на противоположном берегу ее находилось огромное Самсониевское кладбище. Туда свозили тех, кому не суждено было вырваться из крепких оков тайной канцелярии. Уже с первых лет царствования Анны Иоанновны началась обильная жатва на страшной кровавой Неве. Мягкая и податливая на милость императрица отличалась подозрительностью и чрезвычайной доверчивостью к своему любимцу Берону. А у Берона было много врагов.